было полностью изобретено Сантаной и Дефризом. Я это знаю, потому что занимался специальным бюджетом, которому Рэб дал довольно символичное название «Мильтон», прозрачный намек на Джона Мильтона, автора «Потерянного» и «Возвращенного рая». Этот бюджет был предназначен, скажем, для того, чтобы убеждать причастные к нашим делам правительства малых стран. Имелись в виду, конечно, не только взятки. Один раз, например, желаемые юридические обязательства были взяты на себя вновь образовавшимся государством в обмен на контракт, связанный с одной нашей судоходной компанией. На следующий день Сатиньяс пригласил Сантану пообедать, и мексиканец с большой охотой принял предложение. Они были ровесники, обоим чуть за 40. И им одинаково нравилось заниматься делами, которые выдаются без слов, но еще успешнее продвигаются после их обсуждения. Оба отличались скрупулезностью, точностью, методичностью и были в равной степени щепетильны. И хотя Сатиньяс не питал враждебных чувств к Нику Петридису, несмотря на бурную пиратскую изобретательность неунывающего грека, а тем более к Полю Субизу, они все же не были близки ему, даже француз, на языке которого он говорил. И на то были причины. Его вечная ирония меня раздражает. Серьезность Сантаны больше устраивала его, что ничуть не удивляло Тараса, который говорил: «У Матадора так же мало чувства юмора, как у вас, Дэвид. Вы оба по натуре бухгалтеры высокого класса и созданы, чтобы понимать друг друга». Сантана уехал из Нью-Йорка, но незадолго до этого через одного из своих помощников передал Сатиньязу новое досье. Речь шла об очередной сделке, о вновь созданной компании, который мексиканец имел, между прочим, косвенные отношения. Сантана лишь участвовал в переговорах о приобретении земельных участков на Ямайке, даже не зная, для чего они будут использованы. В действительности, эта закупка была частью более грандиозной операции, которую осуществляли два приближенных короля, а именно Филипп Ванденберг и Этелькот. А конечной ее целью было создание двух гостиничных сетей на островах Карибского моря. Ванденберг и Этелькот были незнакомы друг с другом и по воле Климрода выступали как конкуренты. Каждый из них отвечал за свою сеть. К досье Сантана приложил личное письмо Сатиньязу с приглашением пожить в мексиканском доме в Мериде, штат Юкатан. Сатиньязы сомкнутым строем, у них уже было 5 детей, совершили путешествие весной 1965 года, предварительно обменявшись несколькими письмами. Они провели 2 недели в довольно скромном доме, но отсюда гостям легко было добираться до храмов майя. Сантана с улыбкой утверждал, что и в его жилах течет частичка крови майя. Мексиканец добрых 10 дней не решался задать вопрос, но все же спросил. «Дэвид, вы, конечно, не ответите, но меня крайне интересует один вопрос. Бога ради, скажите, что собирается делать Рэб с 8 миллионами карибских сосен?» «Чем?» — воскликнул совершенно ошарашенный Сатиньяс. «Соснами. Вот с такими же деревьями, что растут здесь. Их настоящее название — Пинус Карубеа». «Какую цифру вы назвали?» 8 миллионов». Удивление Сатиньяза было искренним. Ему с трудом удалось сохранить невозмутимость. Но Сантана, видимо, по-своему истолковал его молчание и, дружелюбно улыбнувшись, сказал: «Извините меня, Я не должен был задавать этот вопрос и своей бестактностью поставил вас в неловкое положение.